Глава 19. Кто-то постучался. Тоннер с трудом разлепил глаза. «Да-да, войдите», — громко сказал Илья Андреевич, но потом вспомнил, что дверь запер на засов. Встал и накинул халат. «Кто там?» Из-за двери раздался шепот. «Это я, Гришка!» Илья Андреевич отодвинул засов, и в комнату протиснулся лакей. «Ты чего шепотом?» «Так велели!» — снова еле слышно сказал Гришка. «Кто?» «Сочин, смотритель со станции. Он в парке прячется. Я шел по аллее, а он меня хвать!» Тоннер потряс головой. Либо не до конца проснулся, либо Гришка пьян. «Что дальше?» «Утянул меня в чащу, а там и спрашивает. Грамоту знаешь?» Тоннер потянул носом воздух. Гришка на пьяного не походил. На ногах стоял уверенно. «Я схватил Сочина за грудки и спрашиваю. Пирогов с белиной объелся?» «Ничего он мне не ответил. Знай, свое гнет. Читать, писать умеешь?» «Я, конечно, много чего умею. Например, бутылку с шампанским правильно открыть. В бокал красиво налить. Это не каждому доверят, правда? А читать мне незачем. Что я, поп?» Илья Андреевич кивнул. На попа Гришка точно не походил. «Вот и я про то. Так и сказал. А Сочин в ответ: поклянись и перекрестись. Я подумал, почему бы и нет. Как только осенил себя, велел к вам идти. Но тайком, чтобы никто не видел. Дело у него к вам», — закончил Гришка. «Секретное. Как пойдете по центральной аллее, смотрите налево. За седьмым пеньком увидите большой дуб. От него 10 шагов вглубь, там Сочин вас и ждет. Умолял никому ни слова». «Постой!» Медицина приучила Тоннера замечать всякие несоответствия и строить из них суждения. «Грамоты, говоришь, не знаешь, но пеньки считать умеешь». «Мне без счета никак. Сколько господ за стол сядут, столько и тарелок надо поставить и вилок с ножами положить». «Понятно», — сказал Тоннер. «За седьмым, говоришь, пеньком?» «Все верно, за седьмым. И чтобы не видел никто». Тоннер пожалел, что не взял со смотрителя денег. Одно дело — осмотреть бедняка по доброте душевной, и совершенно другое — разыскать его среди пеньков. Наверняка решил уточнить, можно ли хоть по праздникам любимых пирогов откушать. К капризам и странностям больных Илье Андреевичу было не привыкать. Бывало, проведет у пациента весь вечер, все растолкует, рецепты выпишет, 20 раз повторит, что пить и кушать можно, а что нельзя. Вконец обессиленный домой вернется, только разденется. Тут как тут лакей с записочкой, а в ней просьба прибыть снова и немедленно, вопрос жизни и смерти. На ночь глядя, кляня все на свете, тащится Илья Андреевич назад. А всего делов-то пациент забыл уточнить, можно ли в церкви вином причащаться. Доктор все-таки исполнил просьбу Сочина и выбрался из дома тайком через буфетную. На заднем дворе сделал вид, что направляется на псарню, потом повернул в парк. Чтобы попасть на центральную аллею, надо было пересечь боковую. Задумавшись, доктор едва не погиб под колесами аглицкой кареты. Хотя та уже подъезжала к дому, сумасшедший кучер гнал со всей силы, не жалея лошадей. За каретой скакал на лошади генерал Веригин. Пришлось Тоннеру продолжить путь через буреломы нерегулярного парка. На центральной аллее, как и было велено, отсчитал сначала пеньки, потом шаги. Никого. Разыграл, что ли, Гришка? Тоннер хотел было возвращаться, как его окликнули. Сочин, оказывается, перепрятался. «Я наблюдал, не увязался ли кто за вами», — пояснил он, подходя к доктору. Хотя в парке было прохладно, с Сочина каплями стекал пот, и Тоннер укорил себя за бессердечность. «Пациенту стало хуже. Он меня вызвал, а я...» «Что случилось?» — спросил Тоннер, немедленно схватив смотрителя за руку, чтобы сосчитать пульс. «Ничего, ваш Броди, со мной все хорошо. Вот, почитайте, какое письмо прикололи к линейке. Свободной рукой смотритель достал из-за пазухи конверт. Раскрыв конверт, доктор вначале достал оттуда 200 рублей одной ассигнацией. Бумажка была покрыта карандашными расчетами, а в конце стоял итог — 15 375. За отсутствием бумаги Шулявский вчера на этой ассигнации подсчитал тучинский проигрыш. Деньги эти украл убийца, стало быть, письмо писано им. Достав очки, Тоннер прочитал. «Милостивый государь, это скромная сумма задаток за вашу линейку. Если поможете покинуть имение, получите в 10 раз больше. Ямщика тоже не обижу. Запрягите четверку и ждите меня через 3 часа после наступления темноты на развилке тракта возле могилы Екатерины Северской». Тоннер перечитал письмо несколько раз. Почерк разборчивый, ровный, если судить по обилию завитушек на заглавных буквах женский. Но из текста не понять, кто писал, мужчина или женщина. Нарочно или случайно автор избежал личных форм. Далее доктор посмотрел сквозь листок на солнце. Бумага хорошая, плотная, белая, скорее всего, иностранная, но без водяных знаков, не именная. По своему обыкновению понюхал. Тонкий запах этих духов Тоннеру был знаком. Не далее, как вчера, когда целовал руку новобрачной, ощутил его. Чувствительный нос доктора различал сотни запахов, улавливал нюансы и оттенки. Тоннер безошибочно называл составляющие и иногда шутил, что в нем погиб парфюмер. «Не как убивец написал?» — спросил Сочин. «Почему так решили?» «А зачем честному человеку за 2000 линейку покупать?» «Логично». «Что делать будем, господин доктор?» «Засаду устроим. Подгоняйте линейку к назначенному времени. Попробуем захватить негодяя. Только никому ни слова». «До встречи, господин доктор!» Сочин отправился в обратный путь, как и пришел, тропинками по парку, чтобы никто не заметил. Доктор же вышел на аллею и вернулся в усадьбу. При входе в дом его снова чуть не сбили, на этот раз Гришка. Широко распахнув двери, лакей вылетел из нее с криком «Савелий! Савелий!» Тоннер прошел в трофейную. Там метался, как тигр по клетке, Кирасиров. «Савелия не видали?» — сходу спросил он Тоннера. «Нет, Гришка его ищет». «Его все ищут. Он этому вот молодцу», — исправник ткнул пальцем в Ерофея, — «сказал, что княгиня гоплык. Хотим уточнить, что имел в виду». Веригин добавил. «По дороге мы наткнулись на Чеграва Мерина. Стоял себе на лужку, пасся, а княгиня как в воду канула». Мария Ростоцкая подтвердила слова Тучина. Доктор повернулся к Угарову. «К сожалению, нет». «Кто бы сомневался!» — радостно заметил Кирасиров. Тоннер подумал, что Тучин приколоть письмо никак не мог. Все время под охраной был, да и про сочинскую линейку не знал. Смотритель о ней у беседки рассказывал. Там Александра не было. А вдруг письмо написал его сообщник Угаров? Сегодня утром, пока Денис умывался, Тоннер позавидовал его крепким, налитым мускулам. Сам доктор, хоть и грузин, физически был не слишком развит. Явится такой молодец к коляске, не совладаем. Сочин, старик, в таких делах не помощник. Кого взять с собой? Генерала? Тоже староват. Адъютант Николай Тучина охраняет. Глазьев у постели умирающий, да и плюгав. Рухнов калека. Остается Кирасиров. Малосимпатичен. И что с того? Зато не стар, опять же, власть местная. На каком основании мы с Сочиным человека задержим? А исправник на абсолютно законном. Жаль, Федор Максимович уехал. Стоп! Тоннер обругал себя последними словами. Если убийца Терлецкий, и это он написал злосчастное письмо, Никто к развилке не придет. Я сам подсказал Терлецкому, как выбраться из усадьбы, не возбуждая ничьих подозрений. Он ухватился за сей предлог и был таков. Нет, преступник бы не отдал генералу на сохранение ожерелье. Господи, кому же тут можно верить? Из покоев князя осторожно высунулся Петушков, вчера уволенный, а сегодня удивительным способом восстановленный в должности управляющего Северских. Подошел к печальному Мите и, тактично откашлившись, доложил. «Гробы готовы, Дмитрий Александрович. Уже и примерочку сделали. В самый раз обоим». «Что ты, шельмец, здесь делаешь?» — подскочил к Петушкову конкурент Павел Игнатьевич. «А вы не кричите, Павел Игнатьевич. Это ваша хозяйка моего князя отравила. Нелюбимую племянницу в придачу». По щекам Петушкова покатилась слеза. «У меня теперь Дмитрий Александрович за хозяина». Павел Игнатьевич побагровел. «На Елизавету Петровну клеветать не позволю. Это твоя Настя всех убила». «Нет, ваша хозяйка. Господин доктор», — Петушков кивнул в сторону Тоннера, — «убедительно это доказал. Не вы ли ей яд покупали?» Павел Игнатьевич кинулся на Петушкова. Был и поздоровее, и помоложе, но проявил неосторожность. Противник ткнул его легонько кулачком в кадык, и согнулся бывший моряк. «Дмитрий Александрович, на который час перенос тел в храм назначим?» — невозмутимо продолжил Петушков. Митя нервно мял длинные пальцы и молчал. Тем временем Павел Игнатьевич разогнулся, глаза его горели. «Сейчас я тебе покажу, Зюйтвест!» — прокричал он Петушкову, но Митя внезапно встал и занял позицию между ними. «Пока жена моего покойного брата отсутствует, а тетушка находится при смерти, я тут распоряжаюсь». Он повернулся к Петушкову. «Траурную процессию назначьте на 11 и пригласите оркестр Горлыбина. Кузена следует проводить достойно». Павел Игнатьевич тяжело задышал. «Горлыбин за свою музыку три шкуры дерет. Вы бы чужими деньгами, господин Карев, не разбрасывались. Ехали бы в свою деревеньку». «Вы забываетесь, Павел Игнатьевич!» Митя покраснел и круто развернулся, сам готовый броситься на бывшего моряка. «Погодите, вот Елизавета Петровна вернется, сразу выгонит вас отсюда!» — пообещал Павел Игнатьевич. «Не любит она родственников покойных мужей. Берговская родня тоже пыталась в приживалах пожить. Приказала спустить собак». «А если не вернется ваша Елизавета?» Митя с ненавистью смотрел на Павла Игнатьевича. «Вам-то не все равно? Вот», — берговский управляющий показал на Рухнова. «Кредитор сидит. Ваша-то деревенька и сотой части заклад не стоит. Имение не выкупите». «Кушать подано». В трофейную с полотенцем на рукаве величественно вошел дворецкий. «Через 3 часа после наступления темноты», — вспомнил Тоннер, — «значит, в 10. После ужина откроюсь Кирасирову». Следом за дворецким в комнату ворвался Гришка. «Нигде Савелия нет! Всю усадьбы прошерстил!» «А ты про гоплык точно слышал?» — повернулся к Ерофею Кирасиров. Кучер стоял рядом с Мари, они держались за руки. Друг на друга не смотрели, но на лицах обоих было написано безмерное счастье. «Точно», — подтвердил Ерофей. «Савелий сказал, как отправит его на покой, за меня слово замолвит, чтобы старшим конюхом поставили. Мол, тут ему все обязаны». «Не ты ли, Петушков, всем Савелию обязан? Господа, это он всех отравил!» — сделал вывод Павел Игнатьевич и снова ринулся на Петушкова. Но тот опять продемонстрировал завидную технику, чуть отступил в сторону и выставил ногу, о которую противник споткнулся и с грохотом рухнул на пол. Петушков немедля уселся на лежачего и схватил его в оттяжку за волосы. «Говоришь, я свою кровинушку отравил, которая меня из нищеты вызволила?» Павел Игнатьевич от боли ответить не мог, только выл. «Да как язык твой поганый повернулся! не мог никак успокоиться Петушков. Кирасиров, в обязанности которого входило недопущение мордобоя на вверенной территории, принялся разнимать дерущихся. Петушков слез с Павла Игнатьевича. Тот немного полежал, потом, кряхтя, поднялся. — Попадешься ты мне, крыса сухопутная! — прошипел он Петушкову. Чтобы драка не разгорелась вновь, исправник напомнил. — Господа, ужинать звали. Пойдемте скорее. И вы откушайте с нами, Павел Игнатьевич. Тот отряхнулся и грубо ответил. — Нет ж, ешьте сами. В рот здесь ничего не возьму. Не дай бог и мне отраву подсыпят. Взглянув на глупо улыбавшегося Ерошку, Павел Игнатьевич злобно крикнул. — Чего скалишься? Глажку обрюхатил, теперь за Мари взялся? Вновь переводивший Росу Угаров смолчал, не желая расстраивать горничную. Симпатичный кучер давно ей нравился, а сегодня оказалось, что и она ему. Девушка хорошела на глазах, словно распускавшийся цветок под лучами солнца. Жаль, нет Тучина. Только он с его легким штрихом мог это запечатлеть. За год стажировки в Италии Денис понял, что сам он всего лишь жалкий рисовальщик. Нет в нем той искры таланта, что разгоралось в Тучине. И желание стать художником у Дениса угасло. Зачем рисовать, заранее зная, что портреты, баталии и натюрморты твои плохи? Зная, что Тучин нарисует в сотню, тысячу раз лучше. Денис молод, еще успеет найти занятие, в котором достигнет истинных высот. Но окончательно расстаться с живописью мешала ответственность перед Владимиром Алексеевичем Тучиным, вложившим душу и немалые средства в обучение. Митя грубо оборвал Павла Игнатьевича. — Глашка? Дочь Савелия? Она от Антона Альбертовича понесла. При чем тут ваш кучер? Все посмотрели на Глазьева, пришедшего доложить о состоянии здоровья подопечной. Антон Альбертович густо покраснел, опустил маленькие глазки и сказал не впопад: «А что, доктора тоже люди?» Павел Игнатьевич сухо со всеми раскланялся и в сопровождении влюбленной парочки отбыл. Остальные направились в столовую. Тоннер задержался в трофейной. Денис Угаров пожаловался на печень, попросил осмотреть. «Не пьянее, значит, пьете. А печень-то не обманешь. Укладывайтесь на диван». Доктор засучил рукава, намереваясь пропальпировать больной орган. «Да не болит у меня ничего», — неожиданно сказал юноша. «Поговорить с вами желаю». «Слушаю». Доктор медленно опустил рукава. «Как считаете, Тучин виновен в смерти Шулявского?» — быстро спросил Денис. Тоннер чуть было не сказал, что и раньше сомневался, а уж после сочинского письма и подавно. Но сдержался. Может, Тучин с Угаровым друзья только с виду, а на самом деле нет. Вдруг Денис убийца. Чтобы отвлечь внимание от себя, подкинул Александру улики, а теперь выпытывает, поверили или нет. Пусть думает, что поверили. «Виновен», — ответил доктор. Денис круто развернулся и пошел в столовую. Надежда на Тоннера не оправдалась, а в собственных способностях разрешить загадку Угаров сомневался. Слишком все запутано. Портрет, сережки, ожерелье. Кому открыться? Генералу? Хороший человек, но художников никчемными людьми считает. Терлецкий? Тот уехал. Исправнику? Глуп, как Тетерев, если бы Рухнов колышки не заметил. Рухнов. Вот кому откроется Денис.